Николас снова пустил запись, и человек, поспешно достав из кармана фотоаппарат, начал все фотографировать. Он сунул нос во все углы, ненадолго исчез за дверью спальни, где продолжил, видимо, свою съемку. С минуту разглядывал компьютер, но не прикоснулся к нему. Николас улыбнулся. В его компьютер все равно никто не мог бы войти. Этот болван не сумел бы даже включить его. Человек пробыл в квартире 9 минут 13 секунд. Николас мог лишь теряться в догадках, почему он пришел именно сегодня. Легче всего было предположить, что Фитч точно знал, пока идет заседание суда, квартира будет пустой. В этом визите не было ничего страшного. Николас ожидал его. Он просмотрел записи еще раз, посмеялся про себя и переписал ее в память компьютера. Глава 7. Когда на следующее утро Николас Истер вышел из дому и окинул взором автостоянку, в микроавтобусе, оборудованном для наблюдения за объектом, сидел сам Фитч. Согласно логотипу на дверце, фургон принадлежал водопроводчику. Здесь же зеленой краской по трафарету был начертан фиктивный номер телефона. «Вот он», — объявил Дойл, и все вскочили с мест. Фитч схватил окуляр, быстро навел его через тонированное боковое окно и выругался. «Что там?» — спросил Пэнк, кореец-техник, который накануне следил за Николасом. Фитч прильнул к круглому окну, открыв рот. «Черт меня побери! Серый пуловер, брюки цвета хаки, белые носки и коричневые кожаные туфли. Тот самый пуловер, что на фотографии?» «Да». Пэнк нажал кнопку на портативной рации и предупредил наблюдательный пункт, находившийся в двух кварталах от них. «Истер идет пешком. Двигается в направлении суда». В том же угловом магазине закусочной Николас взял большую чашку черного кофе, купил газету и минут 20, сидя на обычном месте и потягивая кофе, просматривал новости. Сквозь темные очки, красовавшиеся у него на носу, он наблюдал за всеми, кто проходил мимо. Фитч проследовал прямо к себе в офис вместе с Дойлом, Пенгом и бывшим агентом ФБР по фамилии Свенсон. «Необходимо найти девицу», — снова и снова повторял Фитч. Был разработан план, согласно которому один человек должен был постоянно находиться в зале и сидеть в заднем ряду, другой — снаружи на верхней лестничной площадке, третий — возле автоматов с водой на нижнем этаже и еще один с рацией на улице. После каждого перерыва им следовало меняться постами. Всем раздали весьма неопределенное описание внешности девицы. Фитч решил, что будет сидеть точно на том же месте, на котором сидел накануне, и делать то же, что делал. Свенсон, специалист по наружному наблюдению, сомневался, что эта суета к чему-нибудь приведет. «Не сработает», — сказал он. «Почему?» — поинтересовался Фитч. «Потому что она вас увидит. Она что-то хочет сообщить, следовательно, следующий шаг сделает сама». «Может быть. Но мне нужно знать, кто она». «Расслабьтесь, она вас найдет». Фитч спорил с ним почти до 9 часов, потом проворно побежал в суд. Дойл поговорил с охранником и убедил его показать им девушку, если та вдруг появится. В пятницу Николас выбрал Рикки Коулмен, чтобы поболтать за кофе и круассаном. Это была привлекательная 30-летняя женщина, замужняя, мать 2 детей. Работала она регистратором в частной больнице в районе Порта и была фанатом здоровья. Не признавала ни кофеина, ни алкоголя, ни, разумеется, никотина. Свои соломенные волосы стригла коротко под мальчика, а ее очаровательные голубые глаза сквозь очки в изящной оправе выглядели даже еще красивее. Потягивая апельсиновый сок, она сидела в углу и читала USA Today, когда заглянувший в комнату Николас заговорил с ней. «Доброе утро. Мы, кажется, вчера официально не познакомились». Она улыбнулась, что делала всегда легко и охотно, и протянула руку. «Рикки Коулмен». «Николас Истер, рад познакомиться». «Спасибо за вчерашний обед», — вспомнила она и рассмеялась. «Не за что. Можно присесть?» Он кивнул в сторону складного стула, стоявшего рядом с ней. «Конечно». Она опустила газету на колени. Все 12 присяжных были уже в сборе и, разбившись на группки, болтали кто о чем. Герман Граймс в одиночестве восседал за столом на своем любимом председательском месте, обеими руками держа чашку с кофе и, без сомнения, прислушиваясь, не обсуждает ли кто-нибудь сюжетов, связанных с судом. Лонни Шейвер тоже в одиночестве сидел за столом, просматривая распечатки со своего служебного компьютера. Джерри Фернандес вышел покурить с Пуделихой. «Ну, как вам нравится быть присяжным?» — спросил Николас. «Не так уж интересно. Не пытался ли кто-нибудь подкупить вас вчера вечером?» «Нет, а вас?» Увы, это очень плохо. Судья Харкин будет страшно разочарован, если никто не попытается нас подкупить. Почему он все время напоминает о недозволенности контактов? Николас чуть-чуть, не слишком близко склонился к ней. Она тоже слегка приблизилась к нему и скосила взгляд на председателя, словно тот мог их видеть. Обоим доставляло удовольствие приватность беседы. Как-то нередко случается, между двумя физически привлекательными людьми они почувствовали взаимное притяжение, возникло нечто вроде невинного флирта. «Потому что прежде такое случалось. И не раз», — почти шепотом объяснил Николас. От кофейного стола послышался смех. Миссис Глэдис Карт и миссис Стелла Хьюлик вычитали что-то забавное в местной газете. «Что случалось?» — спросила Рикки. «Подкуп присяжных в табачных делах. В сущности, это случается почти всегда и обычно бывает делом рук защиты». «Не понимаю», — сказала Рикки. Она всему верила и хотела получить как можно больше информации от парня, который 2 года проучился на юриста. По стране уже прокатилась целая волна таких дел, но табачным компаниям еще ни разу не был вынесен обвинительный приговор. Они тратят на это многие миллионы, потому что не могут позволить, чтобы был создан прецедент. Стоит им проиграть 1 раз, и начнется обвал. Николас сделал паузу, осмотрелся и отхлебнул кофе. Вот почему они используют всевозможные грязные трюки. Например? Например, предлагают деньги членам семей присяжных. Или распространяют слухи, что покойный, кем бы он ни был, имел 4 подружек, бил жену, крал вещи у друзей, посещал церковь только по случаю отпевания, а сын у него гомосексуалист. Она недоверчиво подняла брови. Тогда он продолжил. Это правда, юристы хорошо это знают. И судье Харкину это прекрасно известно, поэтому-то он так настойчиво нас и предупреждает. А разве этим людям нельзя помешать? Пока не удавалось. Они очень ловки, находчивы, совершенно бесчестны и не оставляют никаких следов. Кроме того, они располагают миллионами. Он помолчал, давая ей возможность рассмотреть себя. Они досконально изучили каждого из нас еще до того, как нас выбрали в жюри. Не может быть. Именно так. Для больших процессов это рутинная процедура. По закону им запрещено вступать в прямые контакты с кем-либо из кандидатов в присяжные, но они знают множество обходных путей. Вероятно, они фотографировали ваш дом, машину, детей, мужа, место вашей работы, могли беседовать с вашими сослуживцами или установить подслушивающие устройства в вашем кабинете или там, где вы обычно обедаете. Вы никогда ничего и не узнаете. Она поставила свой стакан с апельсиновым соком на подоконник. Но это же, наверное, незаконно или неэтично, или представляет собой какое-то иное нарушение. Нарушение. Но им все сходит с рук, потому что вы ведь ни о чем не догадываетесь. «Но вы-то догадываетесь?» «Да. Я видел фотографа в машине возле моего дома. И они посылали женщину в магазин, где я работаю, чтобы спровоцировать меня на споры относительно запрета курения. Я знаю все, что они делают. Так вы же сказали, что прямые контакты запрещены». «Конечно. А кто утверждает, что они играют честно? Совсем наоборот. Они нарушают все возможные правила, чтобы одержать победу. А почему вы не рассказали об этом судье?» «Потому что все это было безобидно. И потому что я знаю все, что они делают. Теперь я член жюри присяжных и контролирую каждый их шаг». Максимально разбередив ее любопытство, Николас решил, что дальнейшие разоблачения следует приберечь на потом. Он взглянул на часы и резко поднялся. «Думаю, надо сбегать в заведение для мальчиков, пока нас не позвали в зал». Лу Делл ворвалась в комнату, едва не сорвав дверь с петель. «Пора», — строго сказала она, и при этом весьма напоминала воспитателя детского лагеря, пользующегося гораздо меньшим авторитетом, чем ему кажется. Народу в зале по сравнению с предыдущим днем поубавилось чуть ли не вдвое. Пока присяжные рассаживались, подкладывая под себя для удобства мягкие подушки сиденья, Николас оглядел присутствующих. Как и следовало ожидать, Фитч сидел на том же месте, на сей раз притворяясь, будто читает газету, и на жюри ему в высшей степени наплевать, в том числе и на то, как одет Истер. Он внимательно изучит все это потом. Репортеров почти не было, хотя время от времени кто-нибудь из них появлялся, а затем снова исчезал. Типам с Уолл-стрит, казалось, уже порядком все надоело. Все они были молоды, только что со студенческой скамьи, и на юг их послали как новобранцев. У их боссов нашлись дела поважнее. Миссис Герман Граймс занимала то же место. Интересно, будет ли она здесь сидеть здесь все дни напролет, внимательно слушать все, что происходит, чтобы быть готовой в любую минуту помочь мужу бросить жребий, — подумал Николас. Он не сомневался, что рано или поздно увидят человека, вторгшегося в его квартиру, может быть, не сегодня, но в какой-то момент судебного процесса наверняка. Пока что его в зале не было. «Доброе утро», — произнес судья Харкин, обращаясь к жюри после того, как все успокоились. Участники процесса дружно улыбались. Судья, служащие суда, даже адвокаты, прекратившие перешептываться, одарили присяжных фальшивыми улыбками. «Надеюсь, все чувствуют себя хорошо». Судья сделал паузу, чтобы убедиться, что все 15 голов неловко, но утвердительно кивнули. «Отлично. Госпожа секретарь жюри уведомила меня, что все готовы работать весь день». Забавно было представить себе Лу Делл в качестве госпожи. Его честь взял со стола листок с вопросами, которые члены жюри скоро возненавидят, откашлялся и принял серьезный вид. «Итак, дамы и господа, члены жюри, я задам вам ряд вопросов, очень важных вопросов, и хочу, чтобы вы ответили на них максимально ответственно. Я также обязан напомнить, что если вам есть что сообщить, но вы не сделаете этого, причем абсолютно честно, то навлечете на себя обвинение в неуважении к суду, которое карается тюремным заключением». Он дал время всем присутствующим осознать серьезность своего предупреждения. Присяжные невольно почувствовали себя заранее виноватыми. Убедившись, что слова его до всех дошли, судья начал задавать вопросы. «Пытался ли кто-нибудь обсуждать с вами обстоятельства дела? Не поступило ли вам каких-нибудь странных телефонных звонков с момента окончания вчерашнего вечернего заседания? Не заметили ли вы, чтобы кто-нибудь наблюдал за вами или за членами вашей семьи? Не слышали ли вы каких-нибудь сплетен или слухов относительно чего или кого бы то ни было, имеющих отношение к процессу, об адвокатах, о свидетелях? Не пытался ли кто-нибудь вступить в контакт с вашими друзьями или членами вашей семьи на предмет разговора о нынешнем процессе? Не задавал ли вам кто-нибудь из ваших друзей или членов семьи вопросов, связанных со вчерашним заседанием? Не видели ли вы или не получали каких бы то ни было письменных материалов, в которых каким-то образом упоминалось бы нечто, связанное с процессом?» После каждого вопроса судья делал паузу и вопросительно обводил взглядом всех присяжных, затем с явным разочарованием возвращался к своему списку. Именно атмосфера ожидания, сопровождавшая этот опрос, более всего удивила присяжных. Адвокаты буквально впились в их лица, уверенные, что какой-нибудь чертов ответ все же последует. Даже служащие, обычно занятые перекладыванием бумаг, вещественных доказательств или массой не имеющих отношения к процессу дел, застыли в ожидании, кто же из присяжных сделает признание. Сердитые взгляды, взлетающие после каждого вопроса брови судьи Харкина, словно бы бросали вызов честности каждого присяжного. Их молчание он, похоже, считал ничем иным, как ложью. Закончив, он тихо произнес «благодарю вас», и по залу пронесся вздох. Присяжным показалось, что они пережили вооруженное нападение. Судья отхлебнул кофе из высокого стакана и улыбнулся Уэндалу Рору. «Вызовите вашего следующего свидетеля, адвокат». Рор встал. Большое коричневое пятно на мятой белой рубашке, галстук, как всегда, на боку, поношенный, день ото дня становящиеся все более грязными туфли. Он кивнул и тепло улыбнулся присяжным, и они не удержались от ответной улыбки. Специальному человеку из группы роровских экспертов было поручено записывать все, связанное с одеждой присяжных. Если кто-нибудь из пяти присяжных мужчин наденет ковбойские сапоги, у Рора наготове стояла пара таких старых сапог. Даже две, с острыми носами и с круглыми. В нужный момент он наденет кроссовки. Один раз вслед за каким-то присяжным он уже их надевал. Судья, не Харкин, другой, даже сделал ему репримаунд по этому поводу в перерыве. Рор объяснил, что у него болят ноги, и даже предъявил справку от врача. Он мог надеть вельветовые брюки цвета хаки, плетеный галстук, синтетический спортивный пиджак, ковбойский пояс, белые носки, дешевые мокасины, либо до блеска начищенные, либо потрепанные. Его эклектичный гардероб был подобран так, чтобы всегда соответствовать одежде тех, кто вынужден сидеть в зале суда и по 6 часов в день слушать его. «Мы вызываем доктора Милтона Фрике», — объявил он. Доктор Фрике произнес клятву, сел на свидетельское место, и Бейлиф приколол ему микрофон. Вскоре всем стало ясно, что он большой ученый. Множество дипломов об окончании всевозможных учебных заведений, сотни публикаций в журналах, 17 книг, многолетний преподавательский опыт, десятилетия исследований в области воздействия курения на организм человека. Это был маленький мужчина с совершенно круглым лицом в черных роговых очках. На вид гений. Рору понадобился почти час, чтобы представить поразительный список свидетельств его высочайшей квалификации. Когда, наконец, ни у кого не осталось сомнений в том, что Фрике настоящий эксперт, Дур Кейбл выразил свое пренебрежительное отношение к нему, заявив: «Признаем, что в своей области доктор Фрике сведущ». Это должно было прозвучать отрезвляюще. Область интересов доктора Фрике действительно вот уже много лет сводилась к исследованию воздействия табакокурения на организм человека. Этому занятию он посвящал по 10 часов в сутки. Фрике был директором научно-исследовательского института последствий курения в Рочестере, Нью-Йорк. Присяжные узнали, что Рор нанял его еще до кончины Джекоба Вуда и что он присутствовал при вскрытии, проведенном через 4 часа после смерти мистера Вуда, во время которого сделал несколько снимков. Рор подчеркивал, что имеются фотографии, которые присяжным будут без сомнения продемонстрированы, но делать это не спешил. Он хотел извлечь как можно больше эффекта с присутствия в суде выдающегося специалиста по химии и фармакологии курения. Фрике вел себя как настоящий профессор. Он популярно описывал скучнейшие научные и медицинские процессы, избегал высоких слов и старался, чтобы присяжные поняли то, что он хотел до них донести. Свидетель был убедителен и ничуть не скован. Когда судья Харкин объявил перерыв, Рор сообщил суду, что доктор Фрике останется в зале до конца дня. Обед уже ждал присяжных, его подавал сам мистер О'Рейли, который принес свои искренние извинения за то, что случилось накануне. «Бумажные тарелки и пластмассовые вилки», — сказал Николас, когда присяжные рассаживались за столом. Сам он не сел. Мистер О'Рейли посмотрел на Лу Делл. «Ну и что?» — спросила она. «А то, что мы специально оговорили, что хотим есть на настоящих тарелках и пользоваться настоящими вилками. Разве не так?» Голос его начал звенеть, и некоторые присяжные смущенно отвернулись. Они просто хотели есть. «Что плохого в бумажных тарелках?» — нервно спросила Лу Делл. Ее челка затряслась. «Они впитывают жир, не так ли? Становятся масляными и оставляют следы на столе, понимаете? Вот почему я особо просил, чтобы тарелки были настоящими и вилки тоже». Он взял белую пластмассовую вилку, переломил пополам и выбросил в мусорную корзину. «И что бесит меня больше всего, Лу Делл, так это то, что в этот самый момент судья Харкин, адвокаты, их клиенты, свидетели, служащие суда, зрители, все, кто имеет отношение к процессу, обедают в хорошем ресторане, пьют из настоящих стаканов, едят на настоящих тарелках настоящими вилками, которые не переламываются пополам, и заказывают хорошую еду из весьма богатого меню. Вот что меня бесит. А мы, присяжные, самые главные действующие лица этого проклятого процесса, торчим здесь взаперти, словно первоклашки, ожидающие, пока им принесут печенье с лимонадом». «Эта еда очень хорошая», — сказал в свое оправдание мистер О'Рейли. «Надеюсь, вы немного преувеличиваете», — заметила, обращаясь к Николасу, миссис Глэдис Кард, чопорная маленькая дама с седыми волосами и сладким голосом. «Тогда ешьте свой мокрый сэндвич и не вмешивайтесь», — весьма грубо огрызнулся Николас. «Вы что, каждый раз за обедом собираетесь валять дурака?» — обратился к Николасу Фрэнк Херрера, отставной полковник откуда-то с севера. Херрера был невысок, но осанист, с маленькими ручками и, как выяснилось, собственным мнением по любому поводу. Он один по-настоящему огорчился из-за того, что не его избрали председателем жюри. Джерри Фернандес уже окрестил его Наполеоном. Наполеоном для бедных или полковником замедленного действия. «Вчера вы, кажется, не возражали», — парировал Николас. «Давайте есть, я умираю от голода», — сказал Фернандес, разворачивая свой сэндвич. Несколько присяжных последовали его примеру. Над столом поплыл запах жареных цыплят и чипсов. Поставив на стол коробочки с салатом, пастой, мистер О'Рейли сказал: «Я с удовольствием принесу в понедельник настоящие тарелки и вилки. Никаких проблем». «Благодарю вас», — тихо сказал Николас и сел. Дело не представляло особой сложности. Двое друзей разработали детальный план во время обеда в клубе 21 на 52-й улице, длившегося 3 часа. Лютер Ван де Миер, сотрудник администрации Трелко, и его бывший протеже Лэрри Зелл, работавший теперь в Листинг Фудс, в общих чертах обговорили его по телефону, теперь им надо было встретиться наедине, чтобы уточнить все без чужих ушей. Ван де Миер изложил тревожные события, случившиеся в последние часы в Билоксе, не скрывая своей озабоченности. Трелко, конечно, не была непосредственной ответчицей, но под угрозой оставалась вся табачная индустрия, и большая четверка стояла насмерть. Зелл это знал. Он работал на Тревку 17 лет и давно возненавидел всех судейских адвокатов. В Пенсаколе существовала небольшая компания продовольственных магазинов «Хедли Бразерс», которая только что случайно приобрела несколько магазинов на побережье штата Миссисипи. Один из них находился в Билоксе, и его управляющим был сообразительный чернокожий по имени Лонни Шейвер. Лонни Шейвер как раз оказался членом жюри присяжных там, в Билоксе. Вандемир хотел, чтобы Суперхаус, гораздо более крупная торговая компания Джорджии и Каролины, за любую цену купила Хедли Бразерс. А Суперхаус была наряду с 20 или около того другими торговыми компаниями подразделением Листинг Фудс. Это будет небольшая сделка. Люди Вандемира провели их уже немало, которая обойдется Листинг Фудс не более чем в 6 миллионов. Хедли Бразерс – компания частная, поэтому сделка останется незамеченной. В прошлом году Листинг Фудс заработала 2 миллиарда, что и 6 миллионов. В кассе компании 80 миллионов наличными. И у нее почти нет долгов. А чтобы подсластить пилюлю, Вандемир пообещал, что года через два Трелко тихонько перекупит Хедли Бразерс, если Зелл захочет от нее избавиться. Никаких подозрений возникнуть не должно. Листинг и Трелко ничего общего между собой не имеют. Листинг давно владеет множеством других торговых сетей. Трелко официально не вовлечена в тяжбу. Просто дружеский уговор между двумя старыми приятелями. Позднее, разумеется, нужно будет перетряхнуть персонал Хедли Бразерс, обычная перестройка, сопровождающая любую смену владельца, или новацию, как это ни назови. Вандемир передаст Зеллу кое-какие инструкции, которые следует спустить по цепочке, чтобы требуемое давление достигло Лонни Шейвера. А сделать это нужно быстро. Предполагается, что суд продлится всего 4 недели. Через несколько часов первая из них уже истечет. Вздремнув немного в своем кабинете в центре Манхэттена, Лютер Вандемир позвонил в Билоксе и оставил сообщение для Ренкина Фитча перезвонить ему в Хэмптонс после выходных. Офис Фитча находился в задней части пустовавшего магазина грошовой лавки, закрывшейся много лет назад. Арендная плата была невелика, места для парковки машин полно, никто не обращал внимания на этот дом, и находился он в двух шагах от суда. В офисе было 5 больших комнат, наспех отделанных некрашенными фанерными панелями. На полах все еще лежала свежая стружка. Мебель, очень дешевую, взяли на прокат, она состояла в основном из складных столов и пластмассовых стульев. Флуоресцентные лампы излучали яркий свет. Внешнюю дверь укрепили и оборудовали надежной сигнализацией. 2 вооруженных охранника несли круглосуточное дежурство. Если на отделку помещения затратили копейки, то на оборудование ничего не пожалели. Все было уставлено компьютерами и мониторами, по полу везде беспорядочно тянулись провода от факсов, ксероксов и телефонов. Фитч располагал новейшими достижениями техники и специалистами, умевшими ими управлять. В одной из комнат на стене висели большие фотопортреты 15 присяжных. У другой стены стояли принтеры. К третьей была прикреплена огромная таблица. Один из сотрудников как раз вносил какие-то новые сведения в графу «Gladys Card». В заднюю комнату, самую маленькую, сотрудникам низших рангов вход был заказан, хотя все знали, что в ней происходит. Дверь автоматически запиралась изнутри, и ключ от нее имел только Фитч. Это была просмотровая, без окон, с огромным экраном на стене и полудюжиной удобных кресел. В пятницу вечером Фитч с 2 экспертами сидели там в темноте, уставившись на экран. Эксперты предпочитали не вступать в разговоры с Фитчем, и Фитч, похоже, тоже не был расположен к беседе. Полная тишина. Съемка производилась камерой Юмара XLT-2, крохотным аппаратом, умещавшимся где угодно. Диаметр объектива 0,5 дюйма, вес камеры менее фунта. Благодаря искусству одного из мальчиков Фитча, она находилась сейчас в потрепанном коричневом кожаном кейсе, стоявшем в зале суда на полу под столом адвокатов защиты. За ним бдительно наблюдал Оливер Макэду, вашингтонский адвокат, единственный чужак, выбранный Фитчем заседать вместе с Кейблом и остальными. В обязанности Макэду входило вырабатывать стратегию, улыбаться присяжным и снабжать Кейбла документами. Истинная его задача, о которой знали лишь Фитч и несколько его сотрудников, состояла в том, чтобы каждый день приходить в зал заседаний вооруженным для боевых действий всевозможными приспособлениями, в том числе двумя большими, абсолютно одинаковыми коричневыми кейсами, в одном из которых находилась видеокамера, и садится приблизительно на одно и то же место. Каждое утро он первым из адвокатов защиты появлялся в зале, ставил чемодан так, чтобы объектив оказался направленным на ложу жюри, затем быстро звонил Фитчу по сотовому телефону. Во время судебных заседаний по залу бывало разбросано до 20 кейсов. Большинство сосредоточивалось под адвокатскими столами, но несколько всегда стояли возле секретарских мест, несколько под стульями, на которых сидели юристы рангом пониже, несколько оказывались прислоненными даже к барьеру, словно кем-то забытые. Хотя все они и отличались друг от друга цветом и размером, в общем, выглядели приблизительно одинаково, в том числе и кейсы Македу. Один из них он время от времени открывал, чтобы извлечь из него какие-нибудь бумаги, но другой, в котором находилась камера, был заперт так, что открыть его можно было, лишь взорвав замок. Стратегия Фитча была простой. Если по какой-либо немыслимой причине камера привлечет чье-то внимание, Македу в суете, которая поднимется, просто подменит чемоданы, и тогда да поможет ему Бог. Разоблачение было маловероятно. Камера работала бесшумно, так что человеческое ухо не могло уловить сигнала. Чемоданчик стоял в непосредственной близости от множества ног, и порой его сдвигали или даже сбивали, но настройка была чрезвычайно простой. Македу нужно было лишь найти тихое местечко и позвонить Фитчу. Они довели систему до совершенства во время процесса Симмино в Аллентауне в прошлом году. Технология была изумительной. Крохотный объектив панорамировал всю ложу присяжных, посылая цветное изображение 15 лиц в маленькую просмотровую Фитча, где весь день дежурили два консультанта, внимательно изучавшие малейшие подергивания мышц и каждый зевок. В зависимости от того, что происходило в ложе присяжных, Фитч в конце дня наставлял Дурра Кейбла, на что должна обратить внимание его бригада. Ни Кейбл, ни местные адвокаты защиты понятия не имели о камере. В пятницу днем, во время драматического допроса свидетеля, камера, как всегда, работала. Жаль, что она была наведена только на ложу присяжных. Японцам следует усовершенствовать свое изобретение, с тем, чтобы камера могла, оставаясь внутри запертого чемодана, сама менять угол наблюдения и останавливаться на наиболее интересных объектах. Имевшаяся в наличии камера, увы, не могла показать увеличенные фотографии сморщенных, почерневших легких Джекоба Вуда, но присяжные их, безусловно, видели. Когда Рор и доктор Фрике разыграли свой сценарий до конца, все присяжные без исключения, в ужасе разинув рты, застыли, уставившись на свидетельство кошмарных последствий курения, медленно убивавших Джекоба Вуда в течение более 35 лет. Рор идеально отхронометрировал сценарий. Когда доктор Фрике в 15 минут шестого заканчивал свои показания, и на стенде перед свидетельским местом появились две большие фотографии, настала пора объявлять перерыв на выходные. Последним зрительным образом, который будет неотступно преследовать присяжных в течение двух дней и навсегда запечатлится в их памяти, будет изображение обуглившихся легких на белой простыне, извлеченных из мертвого тела. Глава 8. Истер сделал так, чтобы проследить за ним выходные не составляло никакого труда. Покинув в пятницу здание суда, он пошел в закусочную О'Рейли, где между ним и мистером О'Рейли состоялся тихий разговор. Можно было видеть, что оба они улыбаются. Истер накупил полную сумку еды и большую бутылку воды, потом проследовал прямо домой и весь вечер никуда не выходил. В субботу в 8 часов утра он поехал в свой торговый центр, где отработал 12-часовую смену, продавая компьютеры и приспособления к ним. Обедал он со своим коллегой, подростком Кевином, в закусочной на открытом воздухе, ели тако и жареные бобы. Никаких видимых контактов с девицей, которая хотя бы отдаленно напоминала ту, что они искали, замечено не было. Вернувшись домой после работы, он никуда больше не выходил. Воскресенье принесло приятный сюрприз. В 8 часов утра он вышел из дома и поехал в гавань, где стояли яхты. Там он встретился ни с кем иным, как с Джерри Фернандесом. Последний раз их видели, когда они отплывали в 30-футовой рыбацкой лодке вместе еще с двумя мужчинами, предположительно друзьями Джерри. 8,5 часов спустя они вернулись с обгоревшими лицами, большим холодильным ящиком, набитым морской рыбой неопознанных пород, и полной лодкой пустых банок из-под пива. Рыбалка была главным среди известных увлечений Николаса, а Джерри стал первым среди его новых друзей. Девушка как сквозь землю провалилась, у Фитча почти не осталось надежды найти ее. Видимо, терпение ей было не занимать, и это само по себе сводило с ума. Первый шаг, сделанный ею, почти наверняка был началом пути, по которому она должна сделать и второй, и третий. Но ожидание казалось мукой. Впрочем, Свенсон, бывший агент ФБР, был уверен, что в течение предстоящей недели она непременно даст о себе знать. План ее действий, что бы он собой не представлял, был рассчитан на продолжение контакта. Ждать пришлось всего лишь до утра понедельника. Она объявилась за 30 минут до начала заседаний. Адвокаты уже прибыли и, сбившись маленькими группками, заговорщически о чем-то шептались. Судья Харкин в своем кабинете разбирался с чрезвычайным обстоятельством, возникшим в ходе расследования уголовного дела. Присяжные собирались в своей комнате. Фич пребывал у себя в бункере в полной боевой готовности. Его помощник, молодой человек по имени Конрад, ас по части микрофонов, проводов, звукозаписей и всевозможных высокотехнологичных средств наблюдения, появившись на пороге открытого кабинета, сообщил: «Там звонят по телефону, вероятно, вам это будет интересно». Фич, уставившись на Конрада, как обычно, моментально проанализировал ситуацию. Все телефонные звонки, даже звонки от его доверенного секретаря в Вашингтоне, поступали на пульт и переключались на его аппарат по внутренней системе связи. «А в чем дело?» — спросил он с явной настороженностью. «Она говорит, что у нее для вас новое сообщение. Имя?» «Она не назвалась. Она вообще разговаривает очень робко, но уверяет, что это весьма важно». Фич еще повременил, уставившись на мигающий сигнал одного из своих телефонных аппаратов. «Можешь предположить, как она узнала наш номер?» «Нет». «Можешь засечь, откуда она звонит?» «Да, только дайте нам минуту времени, подержите ее на линии». Фич нажал кнопку на аппарате и снял трубку. «Да», — произнес он со всей любезностью, на какую был способен. «Это мистер Фич?» — спросила она весьма бодро. «Да, а вы кто?» «Марли». «Имя». Он выждал секунду. Все телефонные разговоры автоматически записывались на пленку. Позднее он сможет проанализировать запись. «Доброе утро, Марли. А фамилия у вас есть?» «Да». «Присяжный номер 12, Фернандес, войдет в зал суда минут через 20. В руке у него будет Sports Illustrated за 12 октября с портретом Дэна Марино на обложке». «Понятно», — медленно проговорил он, делая вид, что записывает. «Что-нибудь еще?» «Нет, пока все». «А когда ждать следующего вашего звонка?» «Не знаю». «Как вы узнали номер телефона?» «Без труда». «Так не забудьте, номер 12, Фернандес». Послышался щелчок, она повесила трубку. Фич нажал другую кнопку, потом двузначный код. Динамик, которым был снабжен аппарат, воспроизвел весь разговор. Тем временем Конрад уже вбегал в кабинет с компьютерной распечаткой. Звонок сделан из автомата в порту, установленного в магазине «Все для дома». «Какой сюрприз», — сказал Фич, хватая пиджак и подтягивая галстук. «Как понимаешь, я бегу в суд». Николас дождался, пока большинство его коллег либо расселись за столом, либо стояли поблизости, и когда наступила небольшая пауза в общей беседе, громко произнес: «Ну что, пытались кого-нибудь преследовать или подкупить за эти выходные?» Смешки и гримасы, признаний не последовало. «Мой голос, разумеется, не продается, но сдается в аренду». Фернандес повторил финал анекдота, услышанного накануне во время рыбалки от Николаса. Всем, кроме Германа Граймза, это показалось смешным. «Почему он постоянно читает нам лекции?» — спросила Милли Дапри, явно обрадованная тем, что кто-то сломал, наконец, лед и сгорающая от желания посплетничать. Остальные подтянулись поближе и слегка склонили головы к центру образовавшейся группы, чтобы услышать, что думает по этому поводу бывший студент-юрист. Рикки Коулмен осталась сидеть в углу с газетой в руках. Она это уже слышала. «Такие процессы проводились и раньше, нехотя», — объяснил Николас, — «и тогда случались неприятности с присяжными». «Не думаю, что мы можем это обсуждать», — прервал его Герман Граймс. «Почему? Это не принесет никому никакого вреда. Мы же не обсуждаем свидетельские показания или доказательства». Возражение Николаса звучало авторитетно. Герман колебался. «Судья не велел вообще говорить о процессе», — возразил он, надеясь, что кто-нибудь его поддержит. Таких не нашлось. Арена осталась за Николасом, и он продолжил: «Расслабьтесь, Герман. Речь ведь не идет о показаниях или о вещах, которые нам все равно предстоит обдумать. Речь о...» Для пущей важности он сделал вид, что колеблется, затем все же сказал: «О тайном давлении на жюри». Лонни Шейвер отложил распечатки накладных и ведомостей из своего магазина и придвинулся поближе к столу. Рикки тоже прислушалась. Джерри Фернандес все это слышал вчера на рыбалке, но и он не мог преодолеть искушение. «Процесс над табакопроизводителями, очень похожий на нынешний, проходил лет 7 назад в округе Квитман, здесь, в Миссисипи, выше по реке. Может быть, кто-нибудь из вас его помнит. В качестве ответчика тогда выступала другая компания, но некоторые игроки в обеих командах были те же, что и здесь. И во время того процесса, как перед выборами жюри, так и после начала слушаний, имели место возмутительные попытки воздействовать на присяжных. Судья Харкин, разумеется, обо всем этом слышал, поэтому он так внимательно за нами следит. За нами следит множество людей. Милли быстро обвела взглядом комнату и спросила, кто? Обе стороны. Николас решил играть честно, ибо в срыве предыдущих процессов были и вправду виноваты обе стороны. И та, и другая нанимают так называемых консультантов по отбору присяжных. Они съезжаются со всей страны, чтобы помочь составить идеальное жюри. Идеальное – это, конечно же, не такое, которое будет работать честно и беспристрастно, а такое, которое вынесет нужный вердикт. Они начинают наблюдать за нами еще до того, как нас выбрали. Они... А как они это делают? – перебила его мисс Глэдис Карт. Ну, фотографируют наши дома и квартиры, наши машины, наших соседей, места службы, детей, их велосипеды, даже нас самих. Это все еще в пределах законности и этики, но на самой грани. Они также анализируют общественное мнение, проверяют такие вещи, как полицейские досье и сведения об уплате налогов. Словом, делают все, чтобы узнать о нас как можно больше. Они могут даже побеседовать с нашими друзьями, сослуживцами и соседями. Теперь это обычная практика, когда речь идет о крупных делах. Все 11 человек слушали во все уши, не отрывая глаз от Николаса, и стараясь вспомнить, не замечали ли они каких-нибудь незнакомцев, прячущихся за углами с видеокамерами. Николас отхлебнул кофе и продолжил. Когда жюри сформировано, они меняют приемы. Количество объектов наблюдения сокращается с 200 до 15 человек, поэтому наблюдать за нами теперь гораздо легче. На протяжении всего процесса каждая из сторон держит в зале целую группу консультантов, которые неотступно наблюдают за нами и пытаются предугадать наши реакции. Обычно они занимают два первых ряда, хотя часто передвигаются по залу. «А вы их знаете?» – недоверчиво спросила Милли. «Имен я, разумеется, не знаю, но этих людей нетрудно опознать. Они всегда хорошо одеты и не сводят с нас глаз». «А я думал, что эти ребята репортеры», – сказал отставной полковник Фрэнк Херрера. «Проигнорировать такой разговор было свыше его сил». «А я ничего не заметил», — сказал Герман Граймс, и все даже пуделиха улыбнулись. «Понаблюдайте за ними сегодня», — предложил Николас. «Они обычно сидят за спинами своих уважаемых адвокатов». «У меня отличная идея. Там есть женщина, которая почти наверняка является консультантом защиты. Ей около 40, грузная, с густыми короткими волосами. До сих пор она каждое утро садилась в первом ряду позади Дурвуда Кейбла. Давайте выйдем и все дружно уставимся на нее, все 12 человек». Будем просто очень пристально ее разглядывать и понаблюдаем за тем, как она пытается нас разгадать. «И я тоже?» – спросил Герман. «Да, Герм, и вы тоже. Просто поверните голову приблизительно в направлении 10-часовой стрелки, если ориентироваться по циферблату часов, и делайте вид, что смотрите на нее так же, как мы». «Зачем нам играть в какие-то игры?» – возразила Сильвия Тейлор Тейтум, пуделиха. «А почему бы и нет? Что нам еще делать в предстоящие 8 часов?» «Мне идея нравится», — сказал Джерри Фернандес. «Может быть, они хоть после этого перестанут на нас глазеть?» «И как долго нужно смотреть?» — спросила Милли. «Ну, хотя бы пока судья Харкин будет зачитывать нам свое предупреждение об уважении к суду. Это займет минут 10». Все более или менее охотно согласились с Николасом.